Глава 14. Естественно, никуда он не пошел, хотя желание прикарманить клинки самого правителя эльфов крупными буквами было написано на его лице, и свой шанс заполучить их он не упустит. Однако многочисленные тела на площади, скелет манты, а главное, непонятный бугор на крыше замка, куда в показанном нам мультике столетия назад приземлился раненый костяной дракон. Поэтому, несмотря на то, что нам надо было шевелиться, никто не тронулся с места, понимая, что любой шаг может послужить сигналом к началу атаки на нашу слегка поредевшую группу. Шагать не пришлось. Не дождавшись от нас никакого действия, один из валяющихся вдалеке мертвецов приподнялся над землей и, элегантно повернув голову чуть ли не на 180 градусов, вперил в нас взгляд пустых глазниц. Не спеша поднялся и, не обращая внимания на посыпавшуюся с него мелкую пыль, пошаркал в нашу сторону, в лучших традициях зомби-боевиков, подволакивая сломанную ногу. Шел он совершенно не торопясь, давая время своим собратьям очухаться от столетнего сна. И они не подвели. Один за другим зомбаки начали подниматься своими высохшими телами, отгораживая от нашего взгляда шаркающего инвалида. «Опять чути!» — недовольно прошамкала феечка, пытаясь пропихнуть в себя целый персик с нее самого размером. «Надоели уже ходячки пустоголовые, весь аппетит только портят». Чистое вранье, конечно. На аппетит нашего самого маленького члена команды повлиять не могло ничто. Ни зомби, ни всемирный потоп, ни даже боги. Она, как птичка колибри, должна была питаться по 150 раз в день, иначе настроение у нее резко портилось, и тогда могло не поздоровиться всем в округе, включая и вышеперечисленных. Хотя в чем-то она была права, ведь зомби явно не повышал наше настроение. Странник сломал очередную защитную палочку тотема, восстанавливая нейтрализующую ауру тлена поля, и шагнул вперед навстречу первому зомби. Однако мир на краткое мгновение вдруг погрузился во тьму, создав странное впечатление, будто произошла вспышка черного света, который затем сжался до сгустка тьмы, метров 30 в диаметре, зависшего над площадью и пускающего во все стороны чернильные молнии. А затем еще через миг из черноты выпал ужас этого мира — матерый костяной дракон. Он грохнулся на мостовую, сотрясая землю, хищно изогнулся, припадая головой к брусчатке, и, поведя головой из стороны в сторону, окатил зеленым пламенем неспешно шествующее на нас войско. Тени превратились в ходячие костры и разваливающиеся в пепел скелеты, хотя бушующее пламя охватило их с ног до головы. А наоборот, кажется, будто в них влили живительный поток энергии, восстанавливая сломанные конечности, заряжая бурлящей энергией. Этого только не хватало, будто нам одного дракона мало. Я бросил быстрый взгляд на скелет летающей манты, но тот не шевелился. Не знаю, плохо это или хорошо. Стал бы он сражаться со своим старым врагом, если бы вдруг ожил, или, подобно остальным, встал на их сторону? Не знаю и знать не хочу. Пусть лежит, как лежал. Разберем летающую ящерицу на суповые наборы, потом посмотрим. Может, отломим от него пару шипов себе на память. Помнится, со взрослых мант выпадали отличные плетки. Их усы, щупы, упругие, хлесткие. И главное, долбящие такими мощными электрическими разрядами, что любому мозги изжарить могут. Внимание! Аура праха достигла 120%. Вот, блин, свинство. Мы еще не зашли в замок, а уже придется использовать самые сильные защитные средства из имеющихся у нас. Надо разобраться с противником побыстрее. Пока эти мысли галопом скакали у меня в голове, команда уже начала действовать. Странник вышел на пару шагов вперед и, высоко воздев свой молот, резко ударил им себе под ноги. Реальность подернулась и пошла волнами, а вместе с ней пошла волнами и брусчатка. Те пошли будто круги по воде, и, встречаясь с несущимися на нас зомби, некоторых заставляли подлетать в воздух, неуклюже размахивая руками. А у большинства при ударе каменной тверди по нижним конечностям те буквально взрывались, осыпая окружающее градом желтых костяных осколков, разом превращая зомбаков в безногих инвалидов. Дальше к дракону танк пока не побежал. Стал будто скала, уперев низ щита в брусчатку, хоть немного защищая нас от следующей атаки дракона. А мы начали действовать, как и договаривались действовать при встрече с излишне мощным врагом. Я тут же начал двойной каст болида, а Флора и Снегиль разорвали по тяжелому свитку, один из которых был обрамлен золотой тесьмой, а края второго усыпаны мелкими изумрудами. Плотные пергаменты с трудом поддались их рукам, с интересными световыми шоу, высвобождая заточенные внутри заклинания. Первое было стандартное заклинание «Оплести», только выполненное на уровне грандмастера, превращало обычные древесные корни в корневища древнего энта, которые разрывали плоть земли, вдребезги разбивали каменное покрытие, толстенными жгутами вырываясь на свободу. Корни метнулись вверх, к лапам начавшего подниматься в воздух дракона, хватая их будто щупальцами, обвивая, вонзая в неподатливую кость многочисленные ядовитые шипы, притягивая монстра обратно к земле. Дракон негодующе взвыл, одним укусом перерубая несколько толстых корней. Но тут сработало и второе заклинание, жестко пригибая его к земле. Пригибая с такой силой, что затрещали старые кости. Стопа Титана — так называлось это заклинание. Это были два из трех самых мощных свитка для стана, заодно наносящих и приличный урон. Третьим было объятие Кракена. Но в данном случае воды вокруг не наблюдалось. Да и этих двух вполне достаточно, чтобы задержать любого на одном месте на то недолгое время, пока я кастую. Видимо, что-то почувствовав своей костяной шкурой, дракон со всей дури приложился лбом о камень мостовой, заставляя все в округе зашататься. Меня с каста это не сбило, так как к этому времени я, уже левитируя, висел в воздухе, сложив ноги в позу лотоса. Дело серьезное. Нельзя давать противнику ни единого шанса помешать мне работать. Все получилось. Дракон еще скрежетал клыками под гнетом пяты невидимого титана, когда демонические когти разорвали небеса, выпуская наружу два знакомых космических тела. Те величественно падали вниз, по спирали неспешно крутясь друг вокруг друга, образуя в воздухе замысловатый скрученный хвост из раскаленных светящихся частиц. Удар, вспышка, временная слепота. Черт, второй раз уже. Надо после использования этого заклинания отворачиваться, а то пока проморгаешься, тебя уже давно в капусту изрубят. Никто нас не изрубил. Зрение вернулось еще до того, как противники оправились от нанесенного удара. У меня создалось впечатление, что фронтовой бомбардировщик сбросил в центр двора бомбу тонны 3 весом. Дракона это не убило, но было видно, что ему реально поплохело. Он распластался на земле дерганными движениями крыльев, безуспешно пытаясь приподнять свое изломанное тело над изувеченной брусчаткой. Вокруг него, смрадно чадя черным дымом, догорали десятки костяков, ударной волной, размазанных по каменной поверхности. Наверное, так бы выглядело место приземления Тунгусского метеорита, если бы в том месте стояли скелеты, а не дремучий лес. Здесь уцелели только те, что находились на приличном удалении от дракона. Сейчас ими занимался резак, кроша недобитых зомбаков направо и налево. Те заряженные энергией дракона стали необычно шустрыми, однако этот дар не оказался безвозмездным. Получив сокрушительный критический двойной удар, дракон тут же вспомнил о себе. С трудом оторвав от земли голову, он начал раздуваться, будто пылесосом всасывая наполненный гарью воздух. Вместе с посмертной энергией зомби, высасывая всех, и тех, кто превратились в догорающие головешки, и тех, кто еще брел в нашу сторону. И те, и другие разом превратились в невесомый пепел, тут же развеянный налетевшим ветерком. Зато сам дракон вдруг резко оживился, сломанный хребет с хрустом соединился, уничтоженные шипы вновь стали бодро смотреть в серые небеса, даже сплющенная грудная клетка заскрежетала, обретая прежний объем. Исчезли и застарелые шрамы на груди, оставленные когда-то шипами манты. Но главное, что шкала его здоровья стремительно поползла вверх, пока с победным гонгом не достигла 100%. «Теперь придется начинать все по новой. Надеюсь, с окончанием всех зомби и источники питания у него закончились. Не дай бог он сможет так подзаправляться бесконечно. Тогда мы точно замучаемся его валить. Тем более, если он может подзаряжаться от нас». Все эти варианты я крутил в голове, кастуя пару гномьих дисков. Не успел. В дракона уже летели паучьи сети, чтобы пришпилить его к одному месту. Но его там уже не было. Обретя полную силу и подвижность, он рванул вперед с такой скоростью, будто это была легковесная борзая, а не многотонная туша, при этом лишенная мышц и сухожилий. Дракон сходу боднул странника и, несмотря на удерживающее заклинание, снес его как пылинку. Танк, оставив на месте встречи с ним свой молот, пролетел у нас над головой и врезался в крепостную стену за нашими спинами. Помереть не помер, но, похоже, отключился надолго. Черт, надо ему подошву и сапог, что ли, суперклеем смазать, а то он какой раз за сегодняшний день уже летает. Хуже того, подобравшись на расстояние выстрела, дракон окатил нас такой струей смертельной энергии, что меня тут же сбило с каста, отшвырнуло назад и закружило в воздухе. Хотя нет, вру, не нас. Оказалось, что за мной никого нет. Махноног давно уже забился в какую-то щель, а Флора со Снегирем метнулись к лестнице, что шла внутри крепостной стены, чтобы спрятаться от разбушевавшегося дракона и занять лучшую точку для обстрела. Ну или, по крайней мере, мне хотелось так думать. Не мог же я предположить, что мои соклановцы бросили меня одного, просто не желая помирать рядом с глупым клан-лидом. Затормозил я точно так же, как и странник, влепившись в крепостную стену спиной. И пусть удар вышиб из меня весь воздух, но, в отличие от танка, я остался в полном сознании и вполне отчетливо видел, что если не начну шевелиться немедленно, то мне хана. Дракон, извергнув на меня свои продукты жизнедеятельности, и не подумал останавливаться. А несся прямо ко мне с явным намерением размазать по стене, превратив мое тело в эдакое слегка неэстетичное граффити. Хорошо хоть, что левитация еще работала. И я успел оттолкнуться от спины странника и подлететь метра на четыре вверх, когда прямо подо мной многотонная туша со всей дури врезалась в крепостную стену, заставив вздрогнуть даже это крайне монументальное строение. И ошеломленный ударом дракон на несколько мгновений завис, неуверенно мотая головой. Я, в свою очередь, завис над ним, с каждым мгновением рискуя быть насаженным на один из шипов, торчащих из его шеи. Схватился за один, притягивая себя к костяному телу, тут же поморщившись, так как входящий урон от ауры тлена резко увеличился вдвое, и уже было вознамерился использовать один из оперативных телепортов, позволяющих скакать нам по полю боя словно блохом, но появившийся рядом резак перенаправил мои помыслы в другую сторону. Появившись в черной вспышке телепорта, он повис на одном из шипов, второй рукой приляпывая к шейным позвонкам одну из оставшихся у нас магических печатей, тут же начиная напитывать ее энергией. Я еще раз ругнулся и повторил его действия, устанавливая вторую печать с другой стороны огромного позвонка. Сильнейший рывок. И вот я, кувыркаясь, лечу в неизвестном направлении. Чертов дракон махнул башкой, одним движением избавившись от двух назойливых паразитов. Слава богу, левитация еще работала, и мое приземление было достаточно мягким, будто я упал на пружинистый матрас. Вскочил на ноги, вернее, завис в воздухе, тут же разворачиваясь к очухавшемуся дракону, которому в этот момент какой-то невидимый великан нанес мощный апперкот. Такое, что у нашего противника зубы веером по округе разлетелись. Неплохо. Великан был невидимым для всех, кроме меня. И это своего питомца хоть и не видел, но вполне отчетливо ощущал. Под полностью прокачанным умением хамелеон, да еще спикировав с вершины крепостной стены, ему удалось нанести противнику чудовищный урон. А мы ему в этом благом деле поможем. Я, найдя взглядом фигуру резака, махнул головой, и тот вместе со мной активировал установленную на теле дракона магическую печать. И они сработали как надо. Сбешенный дракон в этот момент, уподобившись уродливому страусу, мчался прямо ко мне, поэтому я увидел все в мельчайших подробностях. Черную дымку, окружающую кости дракона вместо мышцы и чешуи, прорвали две ослепительные вспышки, метнувшиеся сначала в стороны, а затем изогнувшиеся друг к другу, на мгновение образовав над шеей дракона что-то наподобие сверкающего неистовой белизной сердечка. А затем очередная вспышка ослепила меня так, что все вокруг превратилось в неясные тени. Самая большая из них остановилась, раздался треск костей, и она лишилась своей головы с глухим треском, упавшей к моим ногам. Я проморгался, выгоняя из глаз солнечных светлячков, воззрившись на здоровенную башку у своих ног. Хотя не знаю, можно ли так сказать о голове, которая даже лежа на земле возвышалась надо мной, устремляя в небо многочисленные костяные шипы. Огонь в чудовищных глазах погас, но вот тело дракона, будто не веря в такую нелепую смерть, продолжало стоять на ногах, твердо уперевшись сгибами крыльев в камень площади, да и полоса жизни гиганта была практически целой. Грудная клетка, развороченная выплеском энергии, топорщилась осколками костей, которые странно шевелились, складываясь в нечто похожее на оскаленную пасть, которая пугала меня гораздо больше, чем нормальная голова, за которой я сейчас прятался, это никак не желающего умирать чудовище. А безголовый монстр встрепенулся, зубастая грудная клетка задергалась, и из нее начала выливаться зеленоватая дымка, застилая брусчатку под нашими ногами непроглядным туманом. «Внимание! Аура праха достигла 130%!» «Да твою уже!» Не успел я как следует выругаться, безголовый монстр закончил свою трансформацию, трубно заревел и выплеснул на меня тонну едкой кислоты. Если бы не голова, тут бы мне и конец, и никакого здоровья дола не хватило бы, чтобы перекрыть весь входящий урон. А так я нырнул в распахнутую пасть, укрывшись в ней от обрушившегося кислотного водопада. Нос резанул острый запах. Кости зашипели, тая, истончаясь на глазах. Все заволокло кислотным туманом. Я, задыхаясь и боясь открыть глаза, чтобы не лишиться зрения в этом аду, вслепую зашарил в сумке, пока не наткнулся на пачку дешевых телепортов, активировав один из них. Миг, и я уже на другой стороне площади, как раз успев увидеть, как над телом монстра фирменной вспышки черного телепорта появляется резак, и тут же сломанной куклой улетает на другой край площади от невероятно быстрого удара костяного крыла. Похоже, монстр выучил урок, что не стоит подпускать к себе слишком близко крутящуюся под ногами мелочь, даже если она выглядит совсем безобидно. Пока я решал, что делать дальше, ко мне почти одновременно пришло три сообщения. «Флора броневому. Аура слишком сильная, я не успеваю отучить всех, сделай что-нибудь». «Снегирь броневому. Стрелы эту тварь почти не берут, нужно что-то помощнее». «Странник броневому. Резак в отрубе, я тоже долго эту тварь не удержу». Это я и сам видел. Очнувшийся к этому времени танк перенял нашу стратегию, активировав свою пачку телепортов. Только он использовал их не для того, чтобы подобраться поближе к противнику, а наоборот, чтобы держаться от него на некотором расстоянии. Он появлялся недалеко от чудовища, то с хвоста, то с боков, швыряя и швыряя в того банки с зажигательной смесью. Первые из них вспыхивали и тут же гасли, без следа поглощаемые покрывающие тело монстра черной дымкой. Но с каждым броском защита слабела, и пламя пусть не слишком жадно, но он начал лизать голый костяк сразу в трех местах. Проблема состояла в том, что телепорты срабатывали не мгновенно, и после одного переноса должно было пройти несколько секунд до следующего. А за это время монстр успевал развернуться и окатить странника потоком кислоты, броня и щит которого уже покрылись рытвинами, будто лунный пейзаж. Да к тому же с каждой секундой зеленоватая дымка, источаемая его телом, поднималась все выше, все больше увеличивая входящий урон от ауры тлена. И все же я никак не мог решиться использовать наш основной козырь, который я хотел приберечь для прохождения замка. Его мы получили от прижимистых гномов, отдав все деньги, полученные от них, за две мерзкие металлы, механизмы. Да и то нам продали свиток только потому, что за время торговли у снегиря с ними сложились превосходные отношения. Иначе нам бы ни за что было не получить самое мощное из заключенных в волшебный свиток созданий, созданного для борьбы с часто навещающей их родные подземелья нежитью. Тем временем странник телепортировался еще, в этот раз очутившись прямо около крепостной стены так близко, что врезался в нее спиной, на миг застыв с зажатой в руке зажигалкой. Монстр, почувствовав, что его противник гораздо ближе, чем обычно, не стал тратить время на выплеск очередной порции кислоты. Ринулся вперед, намереваясь раздавить надоедливую букашку, в этот раз уже окончательно. Краткое мгновение, и зажигательная смесь в руке странника сменилась на здоровенную трубу, упершуюся задним концом в стену. Удар по кнопке, грохот, взрыв травы, и труба одним рывком превратилась в шестиметровое копье, с хрустом проломив одно из ребер, вошло внутрь гигантского тела на всю глубину. Еще одна вспышка телепорта, и странник, дымящийся словно паровоз, встал рядом со мной, глядя, как я заканчиваю каст заклинания. Конечно, все это время я не просто наблюдал, как странника превращают в изъеденный кислотой огрызок. Я успел телепортом смотаться до ворот замка, за которым исчез уродливый сиамский близнец. Бесполезно подергать ручку, пытаясь их открыть. Прочитал сообщение, что для этого нам нужен ключ. Смачно выругался, оповестил всех по общему чату, чтобы по возможности переходили на лечение эликсирами. Помогая Флоре, метнулся назад, попросил странника хоть на пару секунд остановить монстра, так как паутина Махнонога распадалась бесполезными прядями от воздействия кислоты. Только после чего начал каст болида, решив попробовать справиться с противником своими силами, не прибегая к заемной. И я успел. Монстр, получив неожиданно болезненный удар, бился о стену безголовой тушей, сучил ногами, дергался всем телом, пытаясь избавиться от засевшего в костях злого металла, когда гигантские когти разодрали небеса над ним, выпуская на волю спаренные болиды. Они, крутясь вокруг друг друга, рухнули вниз, моментально наливаясь белизной и мощью, устремляясь к спине корчащегося от боли монстра. Вспышка телепорта, и сразу же еще одна. От ударов болидов по брусчатке, где мгновение назад находился монстр. Каким-то чудом он успел уйти от него, перенесясь телепортом в самый центр площади. Там он еще раз гневно взревел, выпуская на волю свой гнев, затем вознес вверх свои крылья, ударяя ими по камням брусчатки, и тут же зеленоватый туман, заливший всю площадь, начал спучиваться и идти буграми, внутри которых были отчетливо видны или темнеющие сгустки, или, напротив, тусклый свет, какой иногда появляется над гниющими болотами. Все понятно. Тянуть больше нечего. Этот урод призвал себе на помощь армию помощников. И пока он не придумал еще что-то новенькое, его надо кончать. В руках у меня развернулся свиток размером с полутораспальное одеяло, на котором схематично были изображены горы и существо, равное им по мощи, у ног которого копошились сотни трудолюбивых гномов. Я быстренько принес молитву своей богине и разорвал его пополам. Свиток тут же вспыхнул в моих руках холодным пламенем, разлетаясь крупными хлопьями, а метрах в 10 от нас прямо из воздуха сформировался огромный булыжник, сразу начавший подниматься на колоннообразные ноги. Не знаю, поможет нам это или нет, знаю одно. Зря я сомневался, использовать его здесь или нет. В замке это будет абсолютно бесполезно, какие бы там ни были высокие потолки и широкие двери. Этому там просто не поместиться. Мы уже не раз сражались с различными каменными големами, но этот явно стоял на 3 головы выше любого из них. Если гномы и приврали, сравниваю его с горами, то не очень намного. Ощущение мощи, да и сами размеры, по-другому в обычном рисунке было бы тяжело передать. Внимание! Вы призвали сроком на 3 часа или до аннулирования прочности призванного существа. Махина метров 10 в высоту и с мощным телосложением, которое присуще истинным гномам. 2 похожих на колонны ноги, и 2 не менее мощные руки, одна из которых заканчивалась булыжником в пару тонн весом, а вторая — пятерней, правда, состоящей всего из 3 пальцев, 2 широких и 1 толстого, противостоящего этим 2. Утопленная в плечах голова, которую не сбить им многотонным тараном, все тело с головы до пят исчерчено столбцами рун, которые одна за другой начали разгораться, превращая великана в праздничную новогоднюю елку. Безголовый дракон, каким-то образом почуяв перед собой такого врага, прижался к земле, как побитая собака, и шаг за шагом начал отползать назад. Голем повернулся всем телом, вперев в меня взгляд отсутствующих глаз. А я, не зная, что и сказать, махнул рукой. «Иди, порви его!»